если ребенок постоянно болеет. Первый ребенок ест грязь, родители вызывают врача. Второй ребенок ест грязь, родители промывают рот. Третий ребенок ест грязь, родители озадачены, надо ли кормить второй раз. Это что она на себя взяла? Она что, врач советы тут давать по детскому здоровью? Так и слышу возмущенные голоса читателей, столкнувшихся с этой главой. Но спешу вас уверить, не все болезни лежат в области медицины. Не все болезни лечатся лекарствами. Поэтому я не буду давать вам тут название лекарств. В конце концов, ни одна фармацевтическая компания мне за это не заплатила. Я расскажу о том, что подтвердит вам большинство психологов, педагогов, большинство специалистов, работающих с детьми, родителями и семьями целиком. Знаю, многое из этого воспринимается в штыки, потому что встречается с нашими установками, нашими страхами и тревогами. Но если попытаться взглянуть на детские болезни не через призму страха, а через призму любви, то на многое откроются глаза. Вы наверняка слышали, все болезни лечатся любовью. Но вот любовью кого к кому? Только ли матери к своему ребенку? А не может ли быть такое, что ребенок еще больше болеет от удушающей материнской любви? Многие дети начинают часто болеть, чтобы помирить своих родителей, неосознанно сплотить их вокруг своей болезни. Если вы с мужем общаетесь только на тему детских болячек, то ребенок будет поставлять вам их постоянно, заболевать снова и снова, чтобы вам было о чем поговорить. Поэтому принцип номер один. Часто болеет ребенок, начните ходить на свидание с мужем. И не раз в пятилетку, а регулярно, раз в неделю. Чаще бывает только вдвоем, без разговоров о детях и быте. Как бы грубо ни звучало, отвернитесь от ребенка, повернитесь к мужу. Это правда работает. Комментарий подписчицы. У нас средний сын – индикатор наших с мужем отношений. Ему еще года не было, когда мы с мужем сильно поссорились, вплоть до разговоров о разводе, разъехались даже. И ребенок на ровном месте заболел. Высоченная температура, рвота и так далее. В больницу попали, там ничего понять не могли несколько дней. Диагноз толком не поставили. В Пите лежал несколько дней под капельницами, врачи только руками разводили. Медсестра, старенькая бабушка, подошла ко мне и говорит: «У вас в семье, видимо, проблемы большие. Если не хотите потерять ребенка, миритесь срочно. Раз ребенок так реагирует, значит, муж — судьба ваша, и жить вам всю жизнь вместе». Мы поговорили с мужем, решили забыть все обиды и жить вместе дальше. А ребенок проснулся на следующее утро, как будто ничего и не было. Сейчас ему уже 10 лет, но до сих пор при малейших наших недомолвках начинает болеть. Вот и пойми, как это работает. Даже поругаться нельзя. Также часто ребенок скатывается в болезни потому, что мама не может найти себя, не хочет выходить на нелюбимую работу. И ей нужны оправдания, чтобы этого не делать. Часто болеющий ребенок – прекрасное оправдание. Хотя женщина не думает, что она оправдывается, она искренне жалуется. «Ну как же я выйду на работу? Он ведь болеет постоянно. Ни один начальник столько больничных мне не даст. А няню оплачивать? Так на это вся зарплата уйдет. Какой тогда смысл?» А смысл в том, что если вы любите свое дело, если хотите развиваться в нем, то будете хоть всю зарплату няне сначала отдавать. А там, глядишь, и ребенок меньше болеть начнет, и в сад продолжит ходить, и няне не понадобится. Все просто. Если не хотите на работу, хотя бы найдите хобби вне дома, чтобы было искреннее желание иногда от ребенка уезжать. Начните с честного разговора с самой собой. Действительно ли вы не можете заниматься любимым делом из-за болезни ребенка? Или ребенок вынужден постоянно болеть, чтобы спасать маму от нелюбимого дела? Дети болеют тогда, когда это прикольнее, чем не болеть. Если когда ребенок здоров, он маму с папой толком не видит, сидя в садике, а когда болен, родители круглые сутки вокруг него пляшут: «Сынок, вот тебе чайку горячего с любимыми блинчиками, вот тебе мультики, отдохни, не бегай, иди приласкаю тебя, мой хороший, и даже спать с тобой ночью лягу», то какое состояние, здоровое или больное, будет ассоциироваться у ребенка с удовольствием? Мне даже взрослые такие известны, которые используют свои недомогания для привлечения к себе внимания. Они не могут просто сказать: «Мне не хватает тебя, давай побудем вместе». Они начинают болеть, страдать, жаловаться, подразумевая, что больного без внимания точно не оставят. И если, не дай бог, из-за температуры 37,2 сын не срывается к страдающей маме на другой конец Москвы, то тут сразу инфаркт миокарда, обида и речи про неблагодарных детей. Все мы знаем такие истории. Чтобы таких историй было меньше, чтобы дети не приучались выпрашивать себе внимание болезнями, надо давать им достаточно заботы, любви, объятий мамы и папы всегда, а не когда он заболел. Лично мы, когда болеют наши дети, принципиально не включаем мультики, не даем планшеты, хотя в здоровое время можно и то, и другое. Мы продолжаем заниматься своими делами и почти никогда не отменяем своих планов. Так и говорим. Да, ты болеешь, но у нас есть работа, есть другие дела и другие дети. Мы не можем сидеть и тебя развлекать. Выздоравливай скорее. Я могу уехать и оставить ребенка с температурой 39 на бабушек, мужа, помощницу. А что мне еще делать, если есть другие дети и их интересы? Посадить всех дома, отменить все планы и сказать: «Да, дети, теперь вы лишены всех благ из-за болеющего брата». А если есть еще и мои интересы? Нет, я не призываю устраивать Спарту и сбрасывать болезненных детей со скалы. Я лишь за то, чтобы не превращать болезнь в кайф. Я за то, чтобы давать ребенку столько внимания и любви всегда, чтобы ему не приходилось выторговывать их у вас частыми болезнями. Согласно психосоматике, большинство болезней появляются от невыраженных негативных эмоций. Именно поэтому чаще болеют послушные детки. Они редко устраивают истерики, не злятся на родителей, не дерутся. Им нельзя говорить плохие слова, нельзя обзываться на братьев и сестер. Даже баловаться порой нельзя. Надо все время быть хорошим, удобным для общества ребенком. Это не всегда происходит, потому что родители изверги. Иногда это повышенная тревожность у ребенка с рождения. Он просто боится сделать что-то неправильно, расстроить, разозлить родителей и зажимает все эти эмоции в себе. А они у него по-любому есть. Гнев, печаль, ярость, обида, ревность, злость. Иногда это потому, что и родители свои эмоции зажимают. Не показывают, что злость, например, это нормально. Неудобный ребенок поорет на полу полчаса, покричит от злости: «Вы все какашки!» Подерется, и вроде вышли все негативные эмоции. А у удобного все внутри происходит и выдает себя через высокую температуру, энурезы и другие приятные истории. Поэтому вот вам рецепт лечения от доктора Вики. Отношения с мужем всегда на первом плане. Романтика, свидание – не редкость, а норма. И ребенок должен это видеть. Так и говорите: «Мы с твоим папой уезжаем на свидание, потому что любим друг друга и хотим побыть вдвоем». На свиданиях ни слова про детей, быт, работу. Обсуждайте то, что люди обсуждают на свиданиях. Кино, искусство, музыку. Мечтайте о путешествиях, флиртуйте, заигрывайте, добавляйте сексуальные нотки. Мамина реализация. Работа, хобби, увлечения, интересы. И старайтесь не отменять их, когда ребенок болеет, иначе он быстро поймет. Чтобы мама все бросила и занималась только мной, надо посильнее заболеть. Неудобство болезни для ребенка. Первые два пункта должны этому способствовать, ведь мама не может на 100% погрузиться в детские болячки, если у нее есть еще как минимум отношения с мужем и свои интересы. Учите ребенка выражать эмоции. Кричать, бить грушу, плакать над грустным фильмом, злиться, когда надо, рисовать свою обиду, рвать бумагу, топать ногами, лупить диван. Чтобы нормальные негативные эмоции не застревали внутри, а выходили наружу. Только подумайте, в этой схеме счастлива и реализована мама, удовлетворен и доволен папа, эмоционален и здоров ребенок. Бинго!